2. Олег шел по коридору мэрии и сиял. У него все получилось. Сейчас он скажет об этом отцу, и тот не сможет отказать. Ему всего 20, но если будет так, как он предполагает, то уже сегодня Олег Дмитриевич Кряжев, именно так и не буквой меньше, станет владельцем самого большого в их городе автосалона по продаже иномарок и сможет хоть каждый день менять тачку. Олег представил, как уже завтра утром подъезжает к крыльцу универа на новеньком «Бугатти». Тот как раз перегнали из столицы. И улыбнулся еще шире. Попавшийся навстречу ему начальник управления культуры города даже притормозил, глядя ему вслед. «Вот зараза», — подумал он, — «таких бы троих и никаких проблем. Подключай подстанции и запитывай город хоть на все новогодние праздники круглосуточно». Подумал и отправился дальше ругаться с финуправлением по поводу нехватки финансирования на устройство ледового городка на центральной площади. Секретарши Людочки в приемной не оказалось, и Олег вломился в кабинет отца, поленившись постучать и попросить разрешения на вход. Вломился и тормознул на пороге, дожидаясь, пока Людочка, ни капли не стесняясь того, в какой позе их застали, поднимется с колен, застегнет пуговицы на кофточке, поправит юбку свою и ширинку своего начальника и оставит их наедине. «Ну что?» Кряжев-старший, до этого сидевший в полоборота к столу, повернулся к сыну и внимательно вгляделся в его лицо. «А? Что? А, да. Пообещал помочь. Я же говорил, что смогу. Так что давай, ты обещал». Олег подошел, уселся в одно из кресел у стола для совещаний, достал из внутреннего кармана пиджака вейп, но под недовольным взглядом убрал обратно. Отца он боялся, кажется, больше, чем кто-либо в этом городе. А в этом городе его боялись все. «Что насчет легенды? Она подтвердила ее достоверность?» Подтянув к себе стопку папок, лежащую на столе по правую руку от него, не глядя на сына, Кряжев-старший принялся просматривать лежащие в них документы. Он аккуратно раскрывал одну, доставал лист, пробегал его взглядом и, взяв из малахитового органайзера простой карандаш, делал какие-то пометки. Ставил карандаш на место, откладывал лист в сторону, брал следующий. И все это так, словно перед ним сидел не сын, а дворник с давно замороженной стройки на краю города, доставший своими жалобами на условия труда. «Пока нет, но я же говорю, я отдал ей легенду, она сказала, что посмотрит. Ну, если что, ты же можешь ее простимулировать». «Не деньгами, так...» Олег повернул голову, глядя на дверь в приемную, за которой скрылась Людочка. «Ты мне тут не указывай, кого и как стимулировать». Отец наконец посмотрел на него, и Олег сжался. Такой взгляд всегда напоминал, как в детстве, набедокурив, он ждал, что сейчас папа достанет толстый кожаный армейский ремень с огромной медной бляхой, и ему, такому мелкому, достанется по самое не могу. «Я тебя сейчас так простимулирую. Ты мне что обещал? А что я получаю? Я для чего за тебя такие деньги плачу? Ты... Но я же... Ты мне только вчера все отдал. Когда я мог? Я тоже не интернет и не робот. Одну только легенду с курсовой придумать и провернуть время потребовалось. Вдруг она проверит». Олег вскочил, понимая, что отец действительно может ремень достать. Ему это ничего не стоит. Даже на работе, на то он и хозяин. И папа. Он своих амбалов лупит, а уж сыну-то сам Бог велел пару раз в год вломить, по его словам. Но отец, поиграв желваками, махнул рукой и со словами: «Вот иди и не приходи, пока все не подтвердится. Умный больно», — взял из папки следующий лист. Поняв, что пронесло и в этот раз не влетит, Олег пулей вылетел из кабинета, а Кряжев-старший, мэр города Нежнино и его реальный хозяин по кличке Папа, посмотрел ему вслед, повторил. «Умный, больно!» После чего нажал на кнопку селектора и, дождавшись, когда Людочка ответит, произнес. «Вадика ко мне! Срочно!»